Алло. Алло, здравствуйте. Алло. А вас беспокоит из комитета по защите прав животных. Вот вы хорька не теряли на улице? Что вы? А какие претензии ко мне? А к вам претензии. Вот вы знаете, хорек сегодня на улице мальчику яйца отгрыз. Да вы что, хорек, да. Мальчику яйца отгрыз? Да, вот на улице Октябрьской. Да вы что? А на улице Октябрьская. На Октябрьской, хорек, да. Мальчику яйца отгрыз. Да, вот вы можете пришить яйца? Какая беда. Да вот вы можете мальчику яйца на место пришить? А с какого хуя я-то мальчику должна яйца прилепивать? Так это ваш хорек отгрыз мальчику яйца. Да, а извините, а у меня на данный момент кто находится на руках? У вас на руках, он прибежал назад, у вас на хорьке Боня было написано. Его да? Поймали полицейские из первого отдела. Да вы что? Какая беда, вы знаете? А у вас как проблема со стояком? Смотря с каким, вы хотите проверить, приходите. Да, пожалуйста, замена кондиционного стояка 4500, вы не хотите поменять? Ой, без проблем, значит, приезжайте, вот в Москву, улица Добролюбова, адрес, дом 22, корпус 2. Еще раз повторите адрес, пожалуйста, я сейчас запишу, к вам сейчас мальчики подъедут. Мальчики, конечно, конечно, я жду мальчиков. Хорошо, а где хорек яйца-то мальчику отгрыз, скажите, не, пожалуйста. Мы просто, понимаете, мы сегодня, вот у вас в городе были, проезжали мимо, увидели... На этот момент уже в Москве, да? Не-не-не-не-не, хорек не в Москве. Мы вот из Нижнего Новгорода сегодня ехали в Москву на машине. Заметили вашего хорька. На нем был. Ты, мужик, ты, вот ты меня неделю не доставала, я так хорошо жила, блядь. И что нахуй от меня надо? Слушай, ты что ругачая, какая я тебе говорю, хорек мальчику яйца отгрыз, ты понимаешь? Или нет? Потому что мой хорек у меня, и хорек не может мальчику яйца отгрызть. Как не может? Мальчик маленький, у нее яйца маленькие. Посмотреть, кто такой хорек, блядь. Слушай, у мальчика яйца маленькие, мальчику 2 годика, неужели тебе не стыдно?